Я красавица такая, вся без комплексов, такая заводная. Если ты ко мне придешь, сразу счастье ты найдешь. И от жарких поцелуев, знаю, точно не уйдешь. Если ты ко мне придешь, сразу счастье ты найдешь. И от жарких поцелуев, знаю, точно не уйдешь. СМС, СМС, СМС. Да чего ж вдруг продвинулся прогресс? А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от тебя до меня. А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от меня до тебя. Я пишу, я влюбился заочно. И я тоже без комплексов точно. Ты меня разожгла, прямо в сердце мне вошла. Ты встречай меня, родная, смс-очка ушла. Ты меня разожгла, прямо в сердце мне вошла. Ты встречай меня, родная, смс-очка ушла. СМС, СМС, СМС. Да чего ж вдруг продвинулся прогресс? А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от тебя до меня. А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от тебя до меня. Все, приехал, встречай, дорогая. Вижу дверь, мне она открывает. Может страшненький я, но страшнее она меня. И надеюсь, что такая не догонит меня. Может страшненький я, но страшнее она меня. И надеюсь, что такая не догонит меня. СМС, СМС, СМС. Да чего ж вдруг продвинулся прогресс? А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от тебя до меня. А может страшная ты, а может страшненький я. Но летают смс-ки от меня до тебя.